Глава 36. Поверженная ведьма. Я вынырнула из сна, хватая ртом воздух. Грудь словно пережал железный обруч, а из глаз капали слезы, затекая в волосы и впитываясь в подушку. Другая на отборе враг. Это она! «Госпожа, слева появилась Фауна. Проводник был здесь, пока вы спали. Я сказала ему, что вы желали встретиться, и...» Она говорила и говорила, но я не слышала. Из-за слез, стекающих в уши, из-за шума крови в них, все, что я слышала, — это грохотание сердца. «Нет», — завыла я, стягивая с правой руки перчатку ведьмы. «Вот они, черные тени Алластера. Они были вовсе не его. Не он убил свою мать. Он всю жизнь ошибался и винил себя зря, как ошибался и его отец, и все королевство». Сердце заболело, и я вскочила с постели, кое-что осознав. «О, нет!» Дверцы шкафа распахнулись и ударились о стену, а я нырнула в него, лихорадочно перебирая наряды ведьмы, кидала их за спину, пока не нашла то, что искала. Трясущимися руками я потянула на себя желтое платье, в котором ходила к Алластеру. Оно все так же пахло сдобой и травами, чем-то домашним и уютным. Королева тоже почувствовала этот запах, когда Мариэлла гладила ее живот. Необычный запах Мариэллы, заставляющий вспоминать холодные туманы и чародейские зелья, она обманула даже в этом. Дрожащими руками я подняла его на уровень глаз и зарыдала. Я надевала его для Алластера. Он влюбился в меня в этом платье. Мы обменивались словами любви, а я... До меня оно было надето лишь один раз, чтобы убить его и разрушить дом света. Я завыла и швырнула вещь под ноги, а потом развернулась к Фауне, стоящей тихо и неподвижно. И неожиданно даже для себя бросилась на нее, пытаясь схватиться за прозрачную шею. «Ты знала, зачем я здесь? Знала?» Руки прошли сквозь служанку, и я упала на колени, сотрясаясь от беспомощной ярости и боли. «Госпожа!» — невозмутимо ответила девушка, смотря на меня сверху вниз. «Мне неизвестно о ваших делах. Проводник был здесь». «А?» Я вскинула голову, а потом утерла слезы, чтобы Фауна перестала расплываться. «Давно? Когда он ушел? Куда?» Она молча указала на дверь и поплыла в том направлении. «Не портал». Я вскочила на ноги и бросилась в пустой коридор за ней. Хвост Люцитора показался в проеме, ведущем в обеденную залу. «Свободно!» — бросила я Фауне и изо всех сил закричала, пытаясь остановить кота. «Люцитор, это она! Она!» Мои ноги подкосились, когда я нагнала удивленного Люцитора, и я едва не упала на него сверху. «Прости?» «Это Мариэлла! Она убила его мать! Она прокляла!» Я закричала, стягивая с руки левую перчатку. «Мариэлла убила королеву, поселив свою проклятую магию в принца прямо в ее утробе! Это она прокляла его, Люцитор! Это не его собственная магия! Она говорила про тот турнир за сферу пустоты! Она хотела захватить эти земли! Вот зачем!» Я начинала задыхаться, а желтые глаза кота сощурились. «Какое отношение это имеет к отбору?» «Что?» — голос мой осип. «Я ничего не понимала». «Продолжай делать то, для чего я тебя призвал». «Нет, Люцитор!» — прохрипела я, с трудом сглатывая вязкую слюну. «Она... или умрешь!» — бросил кот раздраженно, и я взорвалась. Перчатка ведьмы полетела в его морду, и я завопила, тряся перед ним руками, затянутыми тенями. «Нет! Я люблю его, люблю! Эти руки убили его мать, прокляли его!» С каждым словом я распалялась все больше и срывала горло, пытаясь докричаться до кота. «Разрушили его королевство! Заставили людей бежать! Отняли дом у моей...» Я запнулась, глотая порцию кислорода. «У моей семьи! Ты знал? Ты знал, что я отсюда?» Я закричала от отчаяния и ударила ногой в пол, прежде чем упасть на него, вцепившись руками в свои волосы и обрушивая на кота отчаянный вой. «Ты знал, Люцитор!» — просипела я, сотрясаясь всем телом. «Ты все знал?» Он молчал. Я поднесла руки к лицу и укрылась в ладонях ведьмы от всего мира. «В них больше нет магии», — шепнула я, приходя в себя. «Но я не могу. Я больше не могу. Что будет, когда все закончится?» «Останови ее, прошу, молю, эти руки! Они убьют Алластера, короля, всех ради цели!» «Выполняй свою задачу», — сказал наконец Люцитор, И я раскрыла пальцы, чтобы увидеть его удаляющееся тело. «Стой! Не бросай меня! Стой!» Дверь позади громко хлопнула. Я вздрогнула и обернулась. Совсем рядом стояли фея со своей служанкой. Та с ужасом смотрела на меня, и Фавелора что-то шепнула ей на ухо и повела плечом, и женщина поспешила убежать прочь, оставив нас. Я было открыла рот, чтобы попытаться объясниться, но фея уже достала из своих ножен на бедре острый клинок. Я обернулась. Кота рядом не было. «Постой. Значит, это были вы, леди? Враг на отборе. И без магии». Губы ее растянула улыбка. Она все слышала. «Ты все не так поняла, Фавелора». Я сглотнула, не в силах отвести взгляд от клинка феи. Он сиял в свете свечей, а потом девушка прокрутила его на ладони и перехватила поудобнее, прежде чем двинуться в мою сторону. «Я не ведьма. Я наблюдала за вами с самого начала. Не стоило вам покидать свои покои». Я сделала несколько шагов назад, когда тело отпустило оцепенение. А потом изо всех сил кинулась от девушки, но уже через мгновение она оказалась рядом. Боковым зрением я успела увидеть переливающиеся трепещущие крылья, а потом фея появилась впереди, чтобы со всего размаха ударить меня ногой в грудь. Воздух вышибло из легких тут же. Я захрипела, откидываясь назад, прежде чем удариться спиной о пол, теряя остатки кислорода, и широко раскрыла рот, пытаясь вдохнуть. Фея оказалась сверху, заслонив собой свет. Ее короткие волосы взметнулись, а зрачки вытянулись, как и миниатюрные клыки, выглядывающие теперь из-под верхней губы. Я видела ее движение, будто в замедленной съемке. А потом это ощущение закончилось, когда острый клинок просвистел рядом с моей головой и ударился в пол, высекая из него искры. «Я принесу королю голову его врага», — протянула фея, даже не запыхавшись. «Последнее слово, леди?» «Я не убивала королеву, клянусь! Ты услышала не все!» «Этого достаточно. Я принесу мир нашим домам!» Фавелора навалилась на меня всем весом, вжимая колени в грудь, а потом вдруг замахнулась, целясь в шею. «А-а-а!» Я закричала от страха, выставляя руки. Клинок прошел между ладоней и замер в миллиметрах от моего лица. Я зажала его изо всех сил. Лезвие проскользило по коже между рук, и от смерти меня отделяла лишь сила Мариэллы. Будь я в своем теле, клинок бы проскочил сквозь и уже торчал бы из моего горла. Кровь хлынула с рук на мою шею и вырез платья. «Пусти!» — хрипела я, пытаясь удержать клинок и скинуть с себя фею. «Я никого не убивала!» Я закричала, не обращая внимания на боль и тяжесть феи на своем теле, а потом спихнула ее, чтобы тут же перевернуться на живот и начать ползти к выходу. Кое-как встала, опираясь на колени скользкими руками, и увидела перед собой разъяренную Фавелору. Ее когти я заметила слишком поздно, секунда, и она уже вонзила их в мое правое бедро, заставляя вновь упасть на пол. Фея зарычала, занося ногу для следующего удара, и вбила колено прямо мне в лицо. Что-то хрустнуло. Я попыталась закричать, но кровь затекала в рот, оседая металлическим привкусом на языке, и стекала в горло, забиваясь в дыхательные пути. Меня никогда не били, я никогда не дралась. И совершенно точно, черт все побери, меня никогда прежде не пытались убить. Дрожь била все мое тело, и я начала терять надежду. А потом подняла шокированный взгляд на черную маленькую тень вдали. Люцитор никуда не уходил. Он сидел в проходе, окруженный цветами, и хладнокровно смотрел, как меня убивают. Так же, как когда его магия по неизвестной причине пыталась прикончить принца после нашего с ним поцелуя. Взгляд его был спокоен, а хвост ходил из стороны в сторону за его спиной. «Помоги!» — попыталась закричать я, но голос исчез. Я давилась своей собственной кровью и попыталась побежать к нему, но фея не позволила уйти от нее. Я потянула дрожащую руку в сторону Люцитора, умоляя его взглядом. «Сдохни!» — донесся до ушей тихий голос феи, и она внезапно опустила клинок. Лезвие прошибло мою ладонь насквозь. Я увидела его острие и заорала, пытаясь зажмуриться. Боли не было, лишь холод. Рука онемела, и я закричала, выдавая из своего горла булькающие и хрипящие звуки. Фея попыталась свалить меня с колен и ударить сверху прямо в шею или лицо, я уже не понимала, но в этот раз я не позволила ей. Схватилась за клинок, позволив ему пробить ладонь снова, а другой рукой уцепилась за ее руку, лишь бы она не добралась до шеи. «Хат-ит! Хва!» «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать здесь!» Лезвие входило все глубже под давлением, но я лишь видела это, чувства отключились. Липкие руки, липкое лицо, пропитывающееся горячей кровью платье, пот, кровь и слезы застилали глаза, и я поскользнулась в собственной луже крови. Лезвие продолжало входить в кожу, как нож в масло, а когда я оказалась на спине, рукоятка коснулась ладони с той стороны. Меня мутило, голова разрывалась на части, а руки онемели от боли и напряжения, словно я засунула их в морозильную камеру и никак не могла вытащить. Но я не могла сдаться. Фея продолжала давить и приближала лезвие к моей шее. Больше сил не было. Я смотрела на силуэт феи, склоняющейся надо мной, чувствовала ее холодные руки, острые когти, но смотрела вдаль, на Люцитора. Он тоже смотрел. Мрачно, прямо мне в лицо, не выражая ни единой эмоции. Я вновь перевела взгляд на фею, пытаясь теперь понять, какая из трех в моих глазах настоящая. Все они расплывались одинаково, у всех горели глаза и трепетали миниатюрные крылья за спиной. «Я умру, я умру, я умру, я умру, я умру, я умру прямо здесь, сейчас, я умру, я умру. Я не хочу умирать, я не хочу, я хочу жить, кто-нибудь!» «Помогите мне, помогите! Я хочу жить, хочу жить!» Мне так и не удалось рассмотреть, какая из трех фей в моих слезящихся глазах была реальной. Яркая вспышка ослепила, а потом всех трех фавелор надо мной прошибло светом и белыми острыми нитями. Феи стало еще больше. Горячая кровь брызнула мне в лицо, прежде чем силуэты рассыпались на алые кусочки и осели на пол рядом. Напряжение исчезло, как и вес девушки, прижимающей меня к полу. Я отвернулась в сторону, и меня тут же вырвало. Я лежала на полу, прислоняясь к холодному камню щекой, и захлебывалась кровью, пытаясь снова дышать, но никак не удавалось сделать это безболезненно. Каждый вдох отдавался нестерпимой болью в ребрах. Немигающим взглядом я смотрела на кота, боясь закрыть глаза или отвернуться, или посмотреть туда, где еще недавно была фея. Я смотрела на него. Он сидел, как каменное изваяние, пока нити не стянулись к нему обратно со всех сторон. А потом моргнул и растворился в воздухе, оставляя после себя светящийся портал. В ушах стоял гул. Я слышала хлопок двери и душераздирающий женский визг. А потом упала в холодную темноту.